Огарки я нашел, вот они». Денщик с гордостью выложил на стол завернутые в тряпицу доказательства преступления. «Вот что, Егор, поезжай-ка ты к нашим, проси солдата Ушакова. А вы? Мне-то только ночь переночевать». «Что-то часто здесь мрут по ночам», — мрачно заметил Егор. «Ну вот и езжай быстрей. Утром жду. Давай-давай, бегом». Денщику не оставалось ничего другого, как повиноваться. Самойлов оделся, прошелся по комнате, выглянул в окно, потом еще раз взял в руки принесенную бумагу, посмотрел ее и крепко задумался. Затем вдруг встрепенулся и решительно направился в столовую, где в это время поминали Якова Петровича. За столом собрались все те же. Члены семьи, секретарь, даже поверенный пришел, но робко мялся в стороне, все не решаясь присоединиться. «Ну что, помянем?» — скорбно сказала Федосья Васильевна. Одна она теперь в роду осталась за старшую. Тетушка поднесла рюмку к губам, да вдруг тщедушный чиновник опять громогласно чихнул. Она аж вздрогнула, невольно глянула на него и почти прикрикнула, насколько она вообще могла кричать при ее добродушном нраве. «Что вы там чихаете? Садитесь!» Тот послушно присел на краешек стула. «Ну, и где наш дознаватель?» «Не могу знать», — отозвался поверенный. «В последний раз его видели у часовни», — усмехнулся Глеб. «И долго нам здесь сидеть?» — поинтересовался Павел. «А что, господин экспедитор не возвращался?» — обратилась Полина к Матвею. «Нет, сударыня. Может, за другим послать?» — съязвил Глеб, которого некому было теперь останавливать. «Не стоит!» — раздался голос Самойлова. Все обернулись, а Иван медленно и торжественно вошел в столовую. В полной тишине он направился к столу. Вид его был значителен. Поверенный даже поднялся с места и уступил его дознавателю. Самойлов сел и обвел глазами окружающих. «Ох, голубчик, случилось что?» — насторожилась старушка. «Случилось». «Вы не томите, рассказывайте, а то, признаться, после смерти родителя нет желания сидеть тут с вами». Глеб не мог сдержать неприязни. «Думаю, что завтра я назову вам виновника», — объявил наш герой. «Вы полагаете, что злоумышленник находится среди нас? За этим столом?» — потрясенно спросила Федосья Васильевна, переглядываясь с родственниками. «Да», — коротко ответствовал Самойлов. Воцарилось молчание. Первым на столь смелое и наглое заявление экспедитора отреагировал Глеб. Он поднялся, взял тарелку с кушаньем и решительно покинул залу. За старшим братом поспешил Павел, а затем и остальные члены некогда большого семейства положили свои вилки и покинули столовую, оставив Ивана в полном одиночестве. Но наш герой нисколько этим не смутился. Он придвинул к себе тарелку и приступил к поминальному обеду. Все-таки, как-никак, а с Яковом Петровичем он имел честь быть знакомым. Глава 7. О ловко расставленных сетях и попавшейся в них тайне почтенного семейства. Иван нарочно долго не ложился в тот вечер. Сидел, разбирал записи, которые успел набросать за последние дни. И вот до его чуткого уха донеслись легкие шаги за дверью. Он встал из-за стола и выглянул в коридор. Тот был пуст, но едва уловимая тень скользнула в конце. Иван осторожно вышел в коридор, прошел к перилам верхней галереи, перегнулся через них и взглянул вниз. Он не успел толком рассмотреть фигуру в плаще, что пересекала круглую залу. Шорох в затихшем на ночь доме заставил проходившего поднять голову, а нашего сыщика отпрянуть от перил. Убедившись, что остался незамеченным, незнакомец двинулся к лестнице, так и не дав Ивану возможность рассмотреть его хорошенько. Значит, хищник клюнул на предложенную добычу. Самойлов поспешил вернуться в свою комнату. Времени на раздумье почти не оставалось. Он скатал небольшой ковер и, положив его на кровать, подоткнул одеялом. Мигом задул свечи и едва успел нырнуть за гордину, как дверь приоткрылась, и мягкий свет снова проник в небольшую залу. Однако ночной гость, видимо, пожелал остаться неузнанным и потому поставил канделябр на пол в коридоре, а сам вошел и притворил дверь. Комната погрузилась во мрак, озаряемая лишь бледным светом холодной луны. Благодаря ему Иван наконец разглядел, кто под покровом темноты решил убрать еще одну преграду со своего пути —